Кафизма 18. «Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощренны соуглями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими, много пришествовала душа моя, с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им барях умятуни». Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятение ноги твоей я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги наша во дворях твоих Иерусалиме. Иерусалим зижде мы, яко град ему же причастие его вкупе, там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилеву, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоли на суд, престоли в дому Давидови, вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя, буди же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братья моих и ближних моих глаголах оба мир о тебе, дому ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе. К тебе возведу очи мои, живущему на небеси, си яко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу исполнихамся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых, яко аще не Господь был бы в нас, да речет оба Израиль, яко аще не Господь был бы в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожерли быша нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, оба вода потопила бы нас, поток приеде душа наша, оба приеде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих, сесть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы — окрест Его, и Господь — окрест людей своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие, и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение, отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешение, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего те, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, никто даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновем сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных, блажен иже исполнит желание свои от них, не постыдятся их, да глаголят врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси и добро Тебе будет, жена Твоя, яко лоза плодовита в странах, дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя, все така благословится человек, бояйся Господа, благословит Тебя Господь от Сиона, и узрише благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узрише сыны сынов Твоих, мирно Израиля. Множицею брашася со мною от юности моей я, да речет уба Израиль, множицею брашася со мною от юности моей я, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен сече вы грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки свои я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой! Да будут уши Твои, внемлющи глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней, да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий его. Господи, не вознесейся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мени, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на матерь свою, так воздайся на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю, аще вниду вселения дома моего, аще взыду на одр постели моя, аще дам сон очима моима и веждама моима дремание, и покой скраниама моима, донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я во Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидем вселение его, поклонимся на место, и держи стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего. Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой и сведение моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, зде вселюся яко из воли и. Глави Твоего благословляя и благословлю, нище Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются, там возвращу рог Давидове, уготовах светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро или что красно, но еже жите, братья, и вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века.

Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь имя. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, соженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, недостойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества таликих моих согрешений, множество подложиши избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есть и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.